воевал на фронтах Первой мировой войны в звании лейтенанта. Вступил в КПГ в 1928 году. С 1933 года в эмиграции во Франции и Испании, где участвовал в рабочем движении и гражданской войне. В 1939-м перебрался в Великобританию. Там входил в руководство местной организации КПГ, был военным корреспондентом газеты КПВ «Daily Worker», а также журналов «Time» и «Fortune». С «Соней» сотрудничал в 1941-1942 годах, передавая ей сведения, собранные лично им и еще 5 немецкими эмигрантами. Она с ним виделась примерно 2 раза в месяц и получала полезные данные. Для Ганса приходили запросы, по которым можно было судить, что именно важно для центра. О другой работе Урсулы известно, например, что в период активных бомбардировок немецкой авиации английских городов от ее источников поступала информация об их эффективности, которая подчас составляла 30%. Эти данные поступали от источников, служивших в ВВС. Летом 1942 года в Англию наконец приехал и Леон. Он хотел пойти на фронт, а Урсуле хотелось, прежде чем муж уйдет на войну, иметь от него ребенка. Тогда-то она и сказала эту замечательную фразу: «Грудные дети и великолепная маскировка». 8 сентября 1943 года у них родился сын Петер. А вскоре Леона призвали в армию, и незадолго до окончания войны он отправился на фронт, в Европу. Вроде бы они делали будничную работу, но центр считал иначе. Как-то раз в августе 1943 года на встрече связник передал ей благодарность из центра дословно. Ее начальник сказал: «Имеем мы в Англии 5 Сонь, война кончилась бы раньше». 1945 году, после предательства шифровальщика советского военного атташе в Канаде Игоря Гузенко и попытки бежать Шандора Радо, центр прекратил связь с Соней. Из-за неправильно определенного места тайника она не получила денег. Начались трудные дни неизвестности и безденежья. Летом 1947 года, после того, как бывший ее радист Александр Фут перешел к англичанам, к ней домой наведались работники английских спецслужб. Правда, ничего конкретного сказано не было, о ее работе после Швейцарии Фут ничего не знал. Но было ясно, в Англии ей больше не работать. И тогда Урсула стала добиваться возвращения домой в Германию. Но вскоре после ареста Фукса, а именно в марте 1950 года, ей пришлось уже срочно бежать из страны и с 2 младшими детьми вернуться в Берлин. Через некоторое время к ней присоединяется Леон, а затем и Миша. Семья снова вместе. Сначала она работала в ведомстве информации, оставив эту работу в 1953 году, когда туда пришли новые люди, с которыми она не сработалась. Затем некоторое время служила во внешней торговой палате, откуда она уволилась в 1955 году, решив посвятить себя занятию, к которому испытывала склонность с самого детства — литературе. Ранее она выпустила несколько книг по экономике, подписавшись Урсула Бертон. Подводя черту под прошлой своей работой, она избрала литературный псевдоним Рут Вернер и в 1957 году выпустила свой первый роман «Необычная девушка». 1000